42. Ходжес все сидит на ящике в складском помещении, и не один. На его груди устроился слон. Что-то происходит. То ли мир уходит от него, то ли он из мира. Ходжес склоняется ко второму варианту. Он словно внутри съемочной камеры, и она отъезжает по рельсам. Мир остается таким же ярким, как и прежде, но уменьшается в размерах, а вокруг — темнота. Он цепляется за сознание невероятным усилием воли, ожидая взрыва или не взрыва. Один из рабочих технического персонала наклоняется к нему и спрашивает, все ли с ним в порядке. «У вас синеют губы», — сообщает он. Ходжес отгоняет его взмахом руки, потому что слушает. Музыка, радостный визг, крики счастья, больше ничего. Во всяком случае, пока ничего. «Держись», — говорит он себе, — «держись». «Что?» — переспрашивает рабочий, снова наклоняясь. «Что-что?» «Я должен держаться», — шепчет Ходжес, но едва может дышать. Мир сузился до яростно сверкающего серебряного доллара. Но и этот доллар исчезает. И не потому, что Ходжес теряет сознание. Кто-то идет к нему и закрывает мир собой. Это Джейни. Вышагивает медленно, как модель. На ней Федора, сексуально сдвинутая на бекрень. Ходжес помнит, что она сказала, когда он спросил, каким образом ему посчастливилось оказаться в ее постели. «Я ни о чем не сожалею. Мы можем поставить на этом точку». «Ага», — думает он. «Ага». Закрывает глаза и падает с ящика, как шалтай-болтай со стены. Рабочий подхватывает его, но может только смягчить падение. Подходят другие рабочие. «Кто умеет делать искусственное дыхание?» — спрашивает тот, кто подхватил Ходжеса. Вперед выступает рабочий, волосы которого завязаны в длинный сидеющий конский хвост. Он в футболке с выленившим изображением Джудаса Коэна, и глаза у него ярко-красные. Джудас Коэн, рок-звезда, герой романа Джо Хилла «Коробка в форме сердца». «Я умею, но, чувак, я так обкурился. Все равно попытайся». Рабочий с конским хвостом опускается на колени. «Думаю, он уже отправился в последний путь», — говорит он, но берется за дело. Наверху, здесь и сейчас, начинают новую песню под крики и визг малолетних поклонниц. Все девочки будут помнить этот вечер до конца жизни. Музыка, возбуждение, мечи, летающие над раскачивающейся, танцующей толпой. Они прочитают о несостоявшемся взрыве в газетах, но для молодых трагедий, которых не произошло, сродни снам. Воспоминания. Вот что реально.